Глава 21. «И где же ты был?» — Чичо с сигаретой во рту стоит перед машиной. Я уже начал волноваться. Сажусь в машину, Чичо бросает на землю окурок. «Она позвала тебя в гостиницу?» Я набивался как мог, но все без толку. «Да нет, мы у фонтана Треви были». «Монетку бросил?» «Да». «А желание загадал?» «Да, загадал. Давай, поехали, скоро утро». Мы едем по пустынным римским улицам. «Вот, понюхай», — Чичо сует мне под нос руку. «Чувствуешь, духами пахнет». «Да отстань ты», — я отталкиваю его руку. Чичо смеется. «Эй, ты что, тебе не нравится? Ты разве не почувствовал ее дыхание? Она горячая, как шоколад со сливками. И еще у нее грудь крепкая, мягкая, такая большая, что я с трудом ее удерживал, прикинь». Все это похоже на порно-рассказ. Чичо включает музыку. «Ну, то как ты себя ощущаешь? Немного лучше, правда?» Я молча киваю, я немного устал. «Да, трудные денечки настали. Еще сегодня ты трахал лужу, чтобы забыться, а теперь у тебя эта чудная американка. Вполне можно любовную историю замутить. Чего еще от жизни надо?» Я закрываю глаза, а машина несется вперед. Чичо переключает каналы на приемнике. Я так и знал, он ставит свой любимый 102.7 прямой эфир. Звучит песня «Лигабуэ — это моя жизнь». Ну вот, машина ведет Чичо, а заблудился-то я. Конечно, это моя жизнь. Чего бы я еще хотел? Я хотел бы Олесию. Я хотел бы, чтобы она была в меня влюблена, или, по крайней мере, объяснила бы мне, чего ей не хватает. Самое поразительное в этой жизни то, что за одну минуту ты можешь обрести удивительное чувство гармонии с человеком, с которым просто встретился взглядом. Во время вечеринки или в ресторане, или на улице. Гармония эта возникает из-за одной фразы, сказанной другом или кем-то еще. И вам достаточно просто посмотреть друг другу в глаза, достаточно одной улыбки, и вы сразу друг друга понимаете. Я смотрю на Олесию, не отрываясь. Вот она разговаривает с подругами, смеется, а вот поправляет волосы, закладывая их за уши. Мне становится видна ее щека, весь ее профиль и губы. Она говорит без умолку, кажется, никогда не остановится. Она сидела тогда на краю большого бордового кресла. Мы были на дне рождения у одной ее подруги, Стефании. Они давно не виделись, им было что друг другу рассказать. Я бродил вокруг столов, рассматривая картины на стенах. Брал что-то выпить, ел тортинки, но на самом деле мне было безумно скучно. Только что умер папа, и все мне казалось таким бессмысленным. «Привет, Никола. Я знаю о твоем горе, прими соболезнования». «Спасибо». Передо мной стоит девушка, она крутит в руках полупустой бокал. Мы молчим. Вдруг она как-то странно вытягивает губы, опустив подбородок, одним залпом допивает содержимое, после чего ставит пустой бокал на край книжной полки прямо перед фотографией какого-то пожилого мужчины. Смотрит на меня и, улыбнувшись одними губами, уходит. «Франческо. Франческо Ферранти, вот как ее зовут. Так часто бывает. Вспоминаешь что-то с опозданием, когда тебе это уже не нужно. Я оборачиваюсь, Олесия смотрит на меня в упор. Никогда не видел у нее такого пристального взгляда, пронизывающего насквозь, как рентгеновским лучом. Я чувствую себя голым, как будто она стала вдруг гораздо старше меня. Это взгляд взрослой женщины. Вот, я понял. Она взрослая женщина, я совсем ей не подхожу. Но тут она улыбается и снова возвращается к разговору с подружкой, только что севшей рядом. «Слушай, я хочу ее трахнуть. Не может же она так просто уехать из Италии. Я должен тут воткнуть итальянский флаг». Чичо выводит меня из задумчивости и снова возвращает в реальность. Мы приехали, машина останавливается у тротуара, я дома. «У нас еще целая неделя впереди, и ты не теряйся, замути, сын. А если не хочешь, так я и тут флаг поставлю, хотя на мой вкус она слишком худая». Чичо удается меня рассмешить. Эти его приколы с флагом возводят его сексуальные подвиги на высоту Монблана. Но сказать про Энн, что она слишком худая, это чересчур. У нее все в полном порядке, все, что надо, на месте. Ну ладно, хватит, я выхожу из машины. «Пока, завтра увидимся». «Да, завтра ужинаем вместе. Уж завтра-то я тоже буду расплачиваться, обещаю». «Ну да, конечно, хотелось бы верить». Я иду к дому, Чичо жмет на газ и с рычанием срывается с места. Еще два раза гудит, как будто сейчас не 5 часов утра. Подхожу к подъезду, надеюсь, я не встречу Фабиолу, ее мужа Викторию, ее бывшего одноклассника Клаудио, Валерию и поэта. И самое главное — Пепе. Впрочем, Пепе, который должен был стать главной моей головной болью, Пепе-то мне как раз и помог. Поднимаюсь по лестнице, в окно бьют первые лучи солнца, на подоконнике стоит герань в глиняном горшке с отбитым краем, кто-то полил недавно землю. Из полуоткрытого окна веет свежим утренним воздухом, а вдали над крышами в районе Сан-Лоренцо встает солнце. Я поднимаюсь на площадку и тихонько открываю дверь. Закрываю, два раза провернув в замке ключ. Иду на цыпочках по коридору. Так тихо, что, кажется, слышно дыхание мамы и сестры. Я так и вижу их. Лежат себе в своих кроватях, спокойные, безмятежные. Но так не может больше быть. Больше не может. Как будто мы все вместе составляли какой-то пазл или строили башню из тех деревянных кубиков, в которые я играл в детстве, а теперь в них играет Франческа. Вот я снова такой же маленький и беспомощный, стою на пороге отцовского кабинета. Он сидит за столом в черном кожаном кресле, быстро стучит по клавишам, но вдруг останавливается, поворачивается ко мне и улыбается. «Ты пришел? Садись, я почти закончил». Он указывает мне на черный диван, стоящий справа от стола под книжной полкой. Я сажусь и жду, пока он отошлет свой рассказ или рисунок, или смешную историю. В общем, то, что он только что написал для какого-то журнала. Но сейчас кресло пусто, компьютер выключен. Не хватает этого кусочка пазла, который никогда не будет сложен. Мне так и хочется затопать ногами по полу, как это делает Франческо, когда у него не получается открыть что-то в iPad Валерии. Он стучит по нему пальцем, заглядывает мне в глаза, как бы говоря, «У меня получится». А я смотрю на него, радуясь его настойчивости. Я тоже был таким в 3 года. А как на меня смотрел отец? Мне не хватает его больших теплых рук, гладящих меня по щекам. Тогда меня это утомляло, а сейчас с какой радостью я прижал бы их к лицу и держал бы так, закрыв глаза, и не отпускал бы их никогда.